Глава пятая. Крушение доверия. 1939 год. В течение трех столетий большинство открытий, проливавших свет на тайны природы, приветствовалось во имя прогресса. Но в январе 1939 года многих ученых охватила тревога. Страх перед грядущей войной, подобно тяжелому облаку, навис над миром, и только ценой капитуляции на Мюнхенской конференции удалось еще раз сохранить мир. Но жертвоприношение в Мюнхене ничего не дало для ослабления напряженности. Как раз в это время небольшая группа посвященных лиц начала осознавать значение совершенно нового, небывалого по своей мощности источника энергии. Однако даже тогда еще можно было закрывать глаза темными очками скептицизма от ослепляющих и пугающих перспектив высвобождения атомной энергии. В начале 1939 года Нильс Бор указывал своему коллеге Вигнеру, 10 лет работавшему в Принстоне, на 15 веских доводов, в соответствии с которыми, по его мнению, практическое использование процесса деления было невозможным. Эйнштейн уверял американского репортера Лоуренса в том, что он не верит в освобождение атомной энергии. И Отто Ганн, по свидетельству молодого немецкого физика Коршинга, во время дискуссии с немногими из ближайших коллег о практической применимости своего открытия восклицал: «Это, несомненно, было бы противно воле Божьей». До сих пор все эксперименты, связанные с делением урана, проводились со столь ничтожными количествами урана, что не могло даже и возникать вопроса о высвобождении энергии в сколько-нибудь значительных размерах. Надежды и страхи, которые уже тогда зародились в сознании отдельных ученых-атомников, стали бы, конечно, более определенными, если бы оказалось возможным увеличить до огромных размеров микроскопический масштаб явлений, сопровождающих расщепление атома. Теоретически цепную реакцию такого рода описали еще в 1932-1935 годах Хоутерманс, Сциллард и Жолье-Кюри. На практике ее можно было бы осуществить только в том случае, если при делении ядер урана постоянно высвобождалось бы некоторое количество дополнительных нейтронов, способных расщеплять остальные ядра. И поскольку эта важнейшая проблема еще не была всесторонне исследована, большинство физиков-атомников уверяли своих коллег, интересовавшихся последствиями, что реальных оснований для беспокойства пока нет. Сциллард, эмигрировавший из Англии в Соединенные Штаты, узнав от Бора и Вигнера об экспериментах, проведенных в Далеме и Копенгагене, тотчас же выписал свою экспериментальную аппаратуру, которая оставалась в Оксфорде. У своего друга, мелкого нью-йоркского предпринимателя Либовица, он занял $2000 под залог в 1 грамм радия. Сциллард пока еще не получил университетской должности в Соединенных Штатах, но ему обещали разрешить работать в физической лаборатории Колумбийского университета. В результате его первых экспериментов как будто подтвердилась возможность эмиссии дополнительных нейтронов. Сциллард как никогда раньше встревожился по поводу неподдающихся оценке последствий этого явления. Несомненно, что подобные эксперименты были также проведены и в Европе. Живое воображение ученого снова опережало события, и он с поразительной ясностью осознавал возможность гонки атомных вооружений. Надо было что-то предпринимать. Сциллард обратился к Ферми. В ноябре 1938 года итальянский ученый прибыл в Стокгольм за Нобелевской премией с твердым намерением не возвращаться в фашистскую Италию. В США он работал в том же университетском здании, что и Сциллард, и вместе с молодым американцем Гербертом Андерсоном изучал проблему эмиссии нейтронов. Ферми сразу же решительно отверг идею, предложенную ему венгерским коллегой, самим ученым взять на себя функции добровольной цензуры над своими работами. В конце концов, Ферми сам бежал из страны, где цензура и ограничения, связанные с секретностью, мешали работе ученого. Большинство других коллег Сциллорда ответили на его предложение подобным же образом. С ним согласились только трое — Вигнер, Теллер, приглашенный в 1935 году в университет Георга Вашингтона в американской столице, и Вейскоп, только что прибывший из Копенгагена в Рочестерский университет. Все четверо устояли против встречных доводов за то, что ученые веками боролись за свободный обмен мыслями и никогда не должны поддерживать противоположные принципы. Сами они были искренними приверженцами максимальной свободы и бескомпромиссными противниками милитаризма. Но теперь им казалось, что на международной арене сложилась чрезвычайная ситуация. Перед миром стоял вопрос, каким путем Гитлер сумеет бросить вызов великим державам. Сравнение источников сырья и производственных мощностей Германии и ее политических противников делало совершенно очевидным, что фюрер, несмотря даже на его временное превосходство в авиации и танках, никогда не сможет серьезно рассчитывать на победу. Но, может быть, существовал какой-нибудь неизвестный фактор, который мог опрокинуть все расчеты союзных держав. Отдельным физикам, уже тогда представлявшим себе ужасающие возможности атомной бомбы, казалось, что подтверждаются их подозрения о создании этого нового сверхоружия, которое в 1939 году являлось неизвестной величиной в политическом уравнении потенциальных возможностей государств. И безрассудство гитлеровских провокаций, видимо, означало, что Гитлер совершенно сознательно держал курс на войну, которую, вероятно, надеялся выиграть, ведя такой козырь, как урановая бомба. Если бы он владел монополией на атомную бомбу, то такое положение давало бы германскому диктатору, несмотря на его экономическую слабость, возможность поработить весь мир. Что же следовало предпринять, чтобы не дать ему овладеть этой монополией? Почему ученые-атомники в Соединенных Штатах не сделали попытки обсудить со своими германскими коллегами этот роковой вопрос? Дело заключалось в том, что слишком уж нарушилось взаимное доверие в семье физиков-атомников, чтобы такая попытка оказалась возможной. За пределами Германии было, конечно, известно о том, что гитлеровское правительство находится в плохих отношениях с физиками. Лауреат Нобелевской премии фон Лауэ открыто критиковал фашистский режим. Известно было также, что Гейзенберг и все приверженцы современной физики в 1937 году подверглись атакам черного корпуса, как белые евреи. «Черный корпус» — название официального еженедельника войск СС. Примечание автора. На Вюрцбургском физическом конгрессе в 1934 году вспыхнул открытый конфликт между кликой так называемых германских физиков и теми их коллегами, которые верили в то, что не существует ни германской, ни еврейской физики, и что физика может быть только правильной или неправильной. Тем не менее, физики за пределами Германии рассматривали это сопротивление благоразумных людей науки как слишком ненадежную базу для того, чтобы заключить тайные соглашения между учеными о приостановке дальнейших атомных исследований. А главное, никто не был уверен в том, что немецкие физики, находясь во власти гитлеризма, путем шантажа или применения грубой силы, не будут вынуждены служить целям национал-социализма. В Соединенных Штатах идея Сцилларда постепенно пробивала себе дорогу. Самоцензура, наложенная на себя учеными, направлялась против тех, кто поддерживал державы оси. Даже Ферми, который сначала относился к этому отрицательно, теперь согласился на такую добровольную самоцензуру. Труднее для группы Сцилларда было получить согласие европейских ученых-атомников держать в секрете все дальнейшие работы по ядерной физике. Еще 2 февраля 1939 года Сциллард писал Жолио-Кюри. Когда к нам сюда 2 недели назад пришла статья Гана, некоторые из нас сразу же заинтересовались вопросом, высвобождаются ли нейтроны при распаде урана. Если выделяется более 1 нейтрона, то становится возможной цепная реакция. При определенных обстоятельствах это может привести к созданию атомной бомбы, чрезвычайно опасной для человечества. Письмо Сциллорда заканчивалось фразой, из которой видно, до какой степени прежние надежды ученых на прогресс под влиянием возможных зловещих последствий выродились в настоящую боязнь прогресса. «Мы надеемся, что эмиссия нейтронов не будет вовсе, либо она будет малосущественной, и поэтому нечего об этом беспокоиться». Автор письма как бы выразил пожелание неудачи эксперимента. Сциллорд просил Жолио, чтобы тот немедленно сообщил ему, достигнуто ли соглашение относительно добровольного неразглашения данных об исследованиях. Он просил также информировать его в общих чертах о занимаемой им позиции. Однако ответа он так и не получил. Молчание Жолио объяснялось весьма существенной причиной. Вместе со своими сотрудниками Гансом фон Халваном и Львом Коварски Жолио был уже близок к осуществлению той самой цепной реакции, о которой писал Сциллорд в своем тревожном послании. Поэтому, когда эксперимент месяцем позже успешно завершился, Жолио послал о нем отчет не во французский журнал, как это делал раньше, а в английский журнал Nature, который публиковал материалы значительно быстрее других физических журналов. Чтобы это важное сообщение попало в Лондон без потери времени к очередному номеру, Коварский отправился в аэропорт Ле-Бурже в 1 часе езды от центра Парижа и лично проследил за тем, чтобы статья была вложена в мешок с лондонской почты. Как только Сциллорду стало ясно, что Жолио, по-видимому, не придал должного значения его письму, он и его друзья удвоили усилия, чтобы приостановить публикацию последующих сведений об изысканиях. После некоторого выжидания теперь и англичане стали склоняться к поддержке идеи Сцилларда. Джон Кокрофт, бывший сотрудник Резерфордского коллектива, все еще скептически относившийся к этому замыслу, на письмо Вигнера ответил: «Дирак дал мне ваше послание относительно урана. До настоящего времени мне казалось маловероятным, чтобы что-нибудь полезное могло в ближайшие несколько лет превратиться в свою противоположность. Однако при теперешних обстоятельствах мы не можем позволять себе никакого риска». Однако Жолио-Кюри все еще казался безразличным ко всей этой проблеме. Вейскоп послал ему телеграмму в 150 слов, подчеркивая серьезность вопроса. Из Парижа, наконец, по кабелю пришел ответ. Получил письмо Сцилларда, но нет обещанной телеграммы. Предложение от 31 марта весьма разумно, но пришло слишком поздно. На прошлой неделе узнал, что в феврале американская пресса была информирована о работе Робертса. Письмо следует. Жолио, Халбан, Коварски. Утверждение Жолио, что некоторые сведения попали в прессу, было совершенно правильным. Однако их опубликовали в настолько общих выражениях, что этот факт мог служить основанием для воздержания только при желании уклониться. На самом же деле, много других соображений оказывало влияние на точку зрения Жолио-Кюри. Прежде всего, он не принимал всерьез письма Сцилларда просто потому, что рассматривал его не более как сольное выступление венгерского коллеги. Случилось еще так, что телеграмма Вейскопфа пришла в Париж 1 апреля, в день всеобщего одурачивания, и это усилило у Жолио впечатление, что предложение было неофициальным и исходило от меньшинства ученых. По мнению мыслящего по всем законам формальной логики француза, столь важное предложение должно было бы исходить от Американской академии наук, а не от немногих индивидуалистов и аутсайдеров. Однако основная причина заключалась в другом. О ней довольно откровенно сказал один из членов коллектива «Жилье». «Мы наперед знали, что наше открытие приветствовалось бы прессой как победа французской науки. А мы в те дни нуждались в том, чтобы привлечь к себе внимание любой ценой, если мы хотели рассчитывать на более щедрую поддержку наших будущих работ со стороны правительства». Сообщение о позиции «Жилье» значительно усилило среди американских коллег Цилларда чувство негодования против самоцензуры, на которую они соглашались с крайним отвращением. Профессор Раби, например, заявил, что при таком положении Циллард не сможет более рассчитывать на гостеприимство Колумбийского университета, где ему до сих пор давали возможность работать лишь как гостю. Поэтому Циллард против воли должен был согласиться на опубликование материалов собственных исследований в области цепной реакции в уране. В ходе полемики Вигнер внес предложение, которое должно было привести к важным последствиям. Он заявил, что следовало бы информировать о ситуации с ураном американское правительство. Он доказывал, что такой шаг необходим, чтобы заблаговременно дать властям возможность встретить любую атомную угрозу со стороны Гитлера. С конца апреля по конец июля 1939 года Циллард и его друзья были глубоко озабочены тем, как наилучшим образом довести до американского правительства все огромное значение атомных исследований и их возможное влияние на технику ведения войны. Первая попытка заинтересовать должностных лиц потерпела фиаско. 17 марта 1939 года Ферми посетил адмирала Хупера, начальника технического управления военно-морских сил, имея на руках рекомендательное письмо от Дина Джорджа Пеграма из Колумбийского университета. Обсуждались возможности создания атомной бомбы. Но, по-видимому, соображения, доложенные Ферми по этому поводу, не произвели большого впечатления на адмирала. Во всяком случае, тогда ни Ферми, ни кого-либо другого из ученых-атомников больше не приглашали для последующих обсуждений этой проблемы. Примечательно, что даже появление в газете «Нью-Йорк Таймс» в конце апреля статьи, посвященной весенней сессии Американского физического общества, не вызвало интереса у вашингтонских властей. Бор подтвердил публично, что бомба, содержащая весьма небольшое количество урана-235, при бомбардировке его медленными нейтронами, обладала бы взрывной мощностью, способной по самой скромной оценке смести с лица Земли всю лабораторию и большую часть города. Циллард, Вигнер, Теллер и Вейскоп должны были преодолеть некоторые препятствия как внешнего, так и внутреннего порядка, чтобы достигнуть контакта с американским правительством. Выходцы из Центральной Европы, они, конечно, из принципиальных соображений не испытывали большого доверия к любому правительству и тем более к военным властям. Ни один из них не являлся коренным американцем, а это было очень существенно. За исключением Вигнера, никто из них не имел даже достаточно большого эмигрантского стажа, чтобы претендовать на права гражданства в США. В то время как Сциллард и его друзья ломали головы над тем, как привлечь внимание влиятельных кругов, они получили негласные сведения о том, что в Третьем Рейхе успешно ведутся работы по созданию атомной бомбы при поддержке германского правительства. Казалось, должны были подтвердиться их худшие опасения. Доктор Дамес, глава отдела исследований немецкого Министерства науки, образования и национальной культуры, в апреле 1939 года получил сообщение двух физиков Жуса и Ханля относительно возможностей урановой машины. Он созвал в Берлине 30 апреля конференцию с участием 6 немецких атомников. Среди избранных отсутствовал Ганн, открывший явление ядерного деления. Его отсутствие формально оправдывалось тем, что он был химиком, а не физиком. Но истинная причина заключалась в том, что к как в правящей верхушке, так и в научных кругах отлично знали, что Ганн не был приверженцем нацизма. Ему приписывали, например, следующие слова: «Единственное, на что я надеюсь, это что вы, физики, никогда не создадите урановой бомбы. Если Гитлер когда-нибудь получит подобное оружие, я совершу самоубийство». На первом заседании в доме номер 69 по Унтерден-Лиден ничего не говорилось об атомном оружии. Присутствующие просто обсудили возможность использования ядерного деления в качестве источника двигательной силы. После доклада Жуса о состоянии атомных исследований как за рубежом, так и в Германии, было решено продолжать экспериментальную работу в этом направлении. Участников заседания проинструктировали о том, чтобы держать все в секрете, но один из них, Маттаух, не выполнил этого указания. В тот же вечер он рассказал об этих дискуссиях в министерстве доктору Флюге, одному из ближайших и наиболее одаренных соратников Ганна. Реакция Флюге была полной противоположностью мнению его коллег за океаном. Ему казалось, что и без того огромная опасность еще более возрастет, если научные открытия, могущие повлечь за собой серьезные политические последствия, будут изъяты из поля зрения общественности. Так как он не был связан клятвой о соблюдении секретности, он написал подробный отчет о цепной реакции в уране для июльского номера «Naturwissenschaft». Затем в интервью представителю умеренной газеты Deutsche Allgemeine Zeitung, которую нацисты едва терпели, он дал дальнейшее разъяснение по данному вопросу, но в более общедоступных выражениях. К сожалению, гласность выступления доктора Флюге только увеличила тревогу в Америке. Там не могли даже представить себе, что подобные заявления в печати делаются без санкций правительства. «Если нацисты позволяют себе печатать так много об урановой проблеме, — рассуждали в Соединенных Штатах, — то они определенно знают значительно больше о ней. Следовательно, нам следует торопиться». Летом 1939 года появилась еще одна совершенно неожиданная возможность личного контакта с немецкими учеными-атомниками. Гейзенберг находился тогда с визитом в Соединенных Штатах. Глава отдела физики Колумбийского университета Теграм, осведомленный об усилиях Силларда и Ферми, предложил немецкому физику профессуру и посоветовал остаться в Америке. Но Гейзенберг отклонил предложение, так как ему не хотелось бы покидать, как он выразился, славных молодых физиков, доверенных его заботам в Германии. При этом он добавил, что Гитлер определенно проиграет войну, и во время грядущей катастрофы ему, Гейзенбергу, необходимо будет находиться в Германии, чтобы сохранить все наиболее ценное в этой стране. Следующая неудачная попытка привлечь на свою сторону Гейзенберга была сделана в Ферми Ван Арбор, где он в то лето читал лекции в Мичиганском университете. Встретив Гейзенберга в доме своего датского коллеги Самуэля Гоудсмита, он заговорил с ним об увлекательных проблемах, возникших в связи с открытием Ганна. Позднее Гейзенберг говорил: «Летом 1939 года 12 человек еще могли при взаимном согласии не допустить создания атомных бомб». Ему самому и Ферми, входившему в число этих 12, следовало тогда взять на себя инициативу, но они упустили эту возможность. Уже после войны Вейтзекер отмечал: «Одного того факта, что мы, физики, составляли единую семью, оказалось еще недостаточно. Возможно, нам следовало бы организовать международный орден с единой дисциплиной для всех его членов. Но осуществимо ли это, если учесть характер современной науки?»